Ты зрел его в кругу большого света, то своенравно весел, то угрюм, рассеян, дик или полон тайных дум. Таков поэт, и ты презрел поэта. На месяц взглянь, весь день, как облак тощий, он в небесах едва не изнемог. Настала ночь, и светозарный бог, сияет он над усыпленной рощей. Конец 1820-х, начало 1830-х годов.